Глава 19. Наступил рассвет. Тома Отран устал. Дорожка, по которой он шел, закончилась в одном дворе, возле ничем не украшенных стен большого дома, на которых облупилась штукатурка. Несколько ящиков с вечно зелеными растениями на балконах верхних этажей, единственных, на которые падали скупые лучи парижского солнца, делали эту картину чуть менее мрачной. Он очутился на улице Фоли-Мерикур. Здесь, на первых этажах, все помещения были заняты магазинами и мастерскими ремесленников. Двор был загроможден картонными коробками и упаковками из полистирола. Тома сел между двумя большими контейнерами для мусора и закрыл глаза. Под сводом правой стопы начались толчки. Они превратились в неуправляемые волны дрожи, от которых тряслась вся правая нога. Потом то же произошло с левой ногой. Затем начались судороги в мышцах. Отрану казалось, что он весь состоит из узлов, да еще и связан ремнями. «Ему надо выспаться, переодеться и исчезнуть», — подумал он. «Ночь в Париже высосала из него все силы. Здесь слишком много полицейских, десятки патрулей, особенно в кварталах, где есть хорошее освещение и деньги». Новый приступ. На этот раз он словно штопор сверлил ему внутренности. Сердце Отрана забилось чаще. Потом замедлило ход, как неисправный мотор, и снова заработало с полной скоростью. Это сказывалось побочное действие успокоительных, которые ему давали в сумасшедшем доме. В щелях между блестящими камнями мостовой росли чахлые кустики травы. Они сумели здесь выжить? Он должен стать похожим на эти живые соломинки, зажатые во вредном для них мире. Сопротивляться. Найти в том, что ничтожно, силы для существования. Тома встал и вернулся на улицу Фоли-Мерикур и увидел мужчину с такой же фигурой, как у него, который поворачивал на улицу Оберкампф. Мужчине было лет 40. А одет он был как молодой. Джинсы, куртку и кроссовки. Мода за те 6 лет, которые Отран провел в заточении, совершенно не изменилась. Отран дал ему пройти еще 50 метров и пошел по следу. Мужчина остановился перед банкоматом. В этот час улицы еще были пусты. Париж замер, готовясь к новому дню своей бурной жизни, как зверь или охотник перед прыжком из засады. В тусклом свете раннего утра несколько шоферов, развозчики товара, лениво ждали перед железными шторами своих магазинов. В кафе официанты с невеселым видом затягивались лучшей за весь день сигаретой, ожидая первых заказов на кофе и булочку с маслом или на стакан слабого белого вина. Меньше чем через час весь этот мир начнет дрожать, орать, визжать и надрываться на работе. Все окунутся в суматоху дня и станут кружиться по извилинам этого огромного больного мозга. 40-летний положил в бумажник деньги, толстую пачку. Официант в соседней пивной повернулся лицом к прилавку. Улица мгновенно опустела. Удачный момент для охотника. Отрам прыгнул на этого человека и нанес ему резкий удар в основании черепа, в то место, где выступает наружу сонная артерия. 200 евро. Никто ничего не видел. Отран втащил мужчину в промежуток между автомобилем и фургоном Volkswagen, снял с него куртку и тенниску, стянул с ног кроссовки, засунул их в свой карман и убежал в сторону бульвара Ришар-Ле-Нуар. В этой артерии Парижа поток машин уже начинал увеличиваться. Железная кровь города постепенно растекалась по венам. Первые жители пригородов, приехавшие в Париж растрачивать свою жизнь, искали место для своих автомобилей. На центральной полосе бульвара Ришар-Ле-Нуар Отрон переоделся. Обувь 40-летнего, почти новые кроссовки Nike идеально подошла ему, а вот куртка и тенниска были немного велики. В бумажнике нашлись еще две банкноты по 20 евро и несколько проездных билетов. Отрон забрал деньги и билеты, выбросил бумажник в кусты и исчез в дверях ближайшей станции метро. И тут боль едва не сбила его с ног. Что-то гниет в его теле. Рука начала дрожать, и он не мог справиться с дрожью. Сердце опять забилось чаще. Тяжелые капли пота потекли по лбу. От ран укусил кулак, чтобы подавить ужасный крик, готовый вырваться из глубины его живота. Он мысленно проник в свои нервные клетки, нашел среди них исправные проводники и попытался восстановить поврежденные связи, но не смог. Ему показалось, что приступ продолжался целую вечность. Потом это закончилось, ушло, как на его родине мистраль уходит с приморских земель в море и загадочно исчезает там. Он вышел из метро. Никаких видений или внутренних голосов. Судороги прекратились. Его организм еще прочен. Вереницы прохожих, глаза скошены в бок, нижняя губа печально отвисла, бежали рысью мимо африканских магазинов, которые пахли тростником, соленой рыбой и карри. Перед индийскими универмагами бородатые мужчины, собравшись группами, беседовали между собой и глазели на жизнь улицы. Лавируя между прохожими, пробегали дети со школьными ранцами, которые подпрыгивали у них на спинах. «Они, должно быть, опаздывают в школу», — подумал Тома. И это ему напомнило, как много времени он провел вдали от жизни, то в сумасшедших домах, то в тюрьмах. Бульвар Ла Шапель. Здесь, между серыми стенами домов, постепенно набирала силу мрачная песня этого бульвара. Шум поездов надземного метро, когда они катятся по своим серым опорам перекладинам, постоянные басовые ноты останавливающихся моторов, всплески голосов, вылетающих из бистро, пронзительные гудки автомобилей, хриплый лай собак и сольные трели сирен с их сложными извивами. Звуки бульвара отдавались у Отрона в висках и вызывали такую боль, что он едва не закричал. Какой-то пенсионер подвел своего маленького песика помочиться на колесо грузовика, доставлявшего чьи-то товары. Отрон спросил у него, который час? 8:30, ответил пенсионер. Отрон взял такси до северного вокзала. Шофер, маленький нервный азиат, постоянно менял ряд и при этом выдыхал воздух сквозь сжатые зубы. От него пахло холодным пеплом и дешевым дезодорантом, тем же, которым пользовался главный надзиратель блока Би в тюрьме. «Долго работал ночью?» — спросил у него Отрон. «Вы последний пассажир», — ответил таксист-китаец и улыбнулся. Его зубы были похожи на клавиши из старой слоновой кости. 12 часов за рулем — это слишком!» Рядом со счетчиком, на месте коробки для мелких карманных вещиц, стояла рабочая сумка таксиста. В ней должно быть много денег. Остановитесь сразу после светофора. Дальше я пойду пешком». Такси остановилось перед входом в магазин оптового торговца текстилем на бульваре Мажанта. Отран протянул водителю десятку. «Мелочи нет?» «Нет». Водитель взял в руки сумку, и тут же Отран нанес удар, сильный и точный. 410 евро. Этого хватит на новые тряпки, спортивную сумку, прическу и хороший отдых. Убегая, первый человек вспомнил, что, несомненно, оставил отпечатки своих пальцев на человеке с улицы Фоли-Мерикур и на сиденье парижского такси. Сейчас он поступил как волки и лисы, которые умеют сбить охотника со следа. Если собаки не очень глупы, к вечеру они найдут следы, которые приведут их на бульвар Мажанта, в отличный тупик. И тогда настанет очередь его, сумасшедшего. Он будет сдавать карты.